как вдруг раздался позыв тятеньки. «Миланья! Миланья!» Изба не будто, догадалась Апраська, рослая здоровая девка с румянцем на все лицо, ворочающая деревянными вилами, не хуже мужика, сено коровам разносила. Старик прятался в холодном предбаннике, одетый в длинную шубу с болтающимся хвостом. От жадности пожалел портить овчину, так и носил необрезанный. Мутность в лице, злоба, трясущиеся руки, хотя старику было немногим более 60. Жизнь не пощадила ни его голову, ни бороду, снегом усыпала. Спросил, нет ли кого из чужих? Чужих в доме нету, но вчера вечером и ночью, когда Миланя сидела за кроснами, были ревкомовцы с обыском, переворошили все в доме и в надворье, спрашивали, не знает ли она, где прячется старик со святым Ананием. «Ни слухом, ни духом, — говорю, — не ведаю. Ладно, кто был?» «Молодой зырян с Василием Трубиным. Еретики, анчихристы. Кипеть будут. В смолу кипучую ввергнем, — пророкотал старик. Скажи о проське, пущай кобеля спустит. А сама возьми малого, да икону соловецкую в баню принеси, служба будет». Миланья так и сделала. Спущенный с цепи кобель взлаял от радости и понесся по ограде. Курчавого Демку укутала в старенькую шаль, завернула в полотенце соловецкую икону без ризы, на которой был изображен скорбный Илья Громовержец, прихватила свечки и вернулась. Старик поставил икону в передний угол, к малой, закоптелой иконке. Раздул угли для лампадки, зажег свечки, предварительно закрыв шубы оконца из бани, чтоб свет не проникал наружу. И тогда уже опустился на колени и чадо поставил возле себя. «Помолимся», — сказала Миланья. «Нонешней ночью вся белая елань вздыбится на нечистых. Огонь и смерть будет антихристовым слугам». Миланья ойкнула. «Молчай, слушай. Ежели беда приключится со мной, на твоих руках сей праведник взрасти должен. Оборони, Господь, ежели допустишь порчу отрока, и сатане под начало отдашь, али в школу пустишь, в мир срамной. Погибель будет». И ты будешь кипеть в сере с еретиками и глаза к небу вскидывать, а не на небе зрить будешь хрест трещастный карающий. Миланья молилась. «И шо сказую?» — продолжал свекор. Он же отец малого Демки, и он же родимый тятенька мужа Миланья, Филимона Прокопьевича. «Ежели не станет меня, спаси меня, Господи, не вводи во искушение Диомида, хитростью защищай от Микининой утробы, чтобы не посеял он в душу чада Микину за место жита. Слушай, припас я на время будущее, какое настанет опосля смуты. Золото, слышь? Дашню перед иконой клетьбу. Сказуй, я рабица Божья Миланья, не порушив ни словом, ни помыслом праведную веру древних христиан, клянусь не совратить с истинного пути Диомида, яко праведника. Дан сему праведнику глаз Господний утвердить веру тополевую на мир христианский. Клятьбу даю перед иконой Соловецкой, не открою тайную, какую узнала от духовника своего Прокопия. Аминь». «Аминь», — отозвалась Миланья. «А ежели порушу клятьбу, погибель мне». «Повтори», — продолжал старик, нагоняя страх, чтобы Миланья нутром дошла, какая ей уготовлена кара, если она выдаст тайну духовника, возле которого послушна, как овца. Миланья повторила. Старик указал на темный угол бани возле двери. «На два аршина вглубь копать надо, под стенку. Будут там камни, под камнями два туеса, золото, серебро и так деньги».